а потом в Москву. Там меня никто не знает. С этим видом да с моей наружностью и ловкостью я себе хорошее место найду. Денег тратить не буду, посылать мне некуда. Харчи готовы, одеться, обуться простому человеку немного надо. Скоплю 100 рублей. Тогда можно будет опять дворянский паспорт вытянуть из-под спуда. И опять поеду в Петербург искать место подходящего, приличного. С одежей да с возможностью выжидать, перебиться. Найти место можно. А без этого нашей сестре Горемыке одно место на панели». Действительно, господа К. продержали Ольгу недолго. Несколько дней она сказывалась больной. А когда выздоровела и стала готовить, господа разразились лютой бранью на мошенничество конторы, приславшей им вместо опытной кухарки совсем первобытную стряпку, и выдали девушке расчеты денег на обратный билет. Как и собиралась, она отправилась в Москву, записалась в тамошних конторах и, благодаря своей симпатичной внешности и представительности, действительно в самом скором времени получила место горничной в богатом купеческом доме. Место Ольге попалось чудесное. Дела мало, денег много. С подарками, чаевыми и так далее она зарабатывала рублей 25 в месяц. 15 тратила на себя, 10 относила на книжку, в сберегательную кассу. В доме было много женщин, и хозяйке, и дочерям ее очень полюбилась красивая, смышленая, отесанная горничная. Ей много дарили вещами и обращались с ней настолько хорошо, что Ольга не раз подумывала, уж не признаться ли ей во всем. Люди хорошие, авось помогут и на ноги поставят, но ложный стыд и страх, что ей не поверят, заподозрят за ней какое-нибудь темное дело, ее удерживали. Еще боялась, за беглую нигилистку почтут, наивно оправдывалась впоследствии девушка». В скором времени хозяйка Ольги отправилась в Крым и взяла ее с собой прислугой. В Крыму они оставались недолго, пришла телеграмма, что в московском доме случился пожар и много погорело. Возвратясь в Москву, Ольга убедилась, что в числе других погоревших вещей погиб и ее сундучок. Дорогого в нем ничего не оставалось, но между крышкой и обивкой его был Ольгой заклеен второй ее паспорт на собственное ее имя Ольги Н. Таким образом, она утратила свою настоящую личность и навеки осталась крестьянкой Акулиной Лаптиковой. Поразило ее это страшно. Она плакала горькими слезами, не смея никому объяснить, о чем так горько разливается. Хозяйка, чтобы утешить ее в пропаже погорелого имущества, подарила ей несколько денег, но радости от того Ольге не прибавилось. 100 рублей она давно накопила, но полагала, что теперь они ей ни к чему. О ее сбережениях было известно в доме, и Ольге отбоя не было от женихов, которые сватались к ней сами и через свашек чуть не каждый день. Разумеется, она всем упорно отказывала и сердила тем свою хозяйку, которой непременно хотелось в награду за хорошее поведение выдать Ольгу замуж, покуда не свертелась. Она даже нашла ей сама жениха, одного из приказчиков своего мужа, человека не старого, солидного и красивого. Ольга и ему отказала. Хозяйка очень разгневалась. В этом упорстве Ольги она видела что-то скверное, безнравственное. «О красоте своей много мечтаешь», – жестоко говорила она. «В содержанке собираешься». «Помилуйте, барыня», – оправдывалась девушка в напрасных слезах. «Тогда какого же ты принца дожидаешься?» Одна из барышень по зиме была просватана. Жених ее, московский купчик Ухарь из цивилизованных, женился ради денег. Некрасивой и золотушной невесте он возил букеты и конфеты, а хорошенькой горничной при каждом удобном случае подмигивал. То золотой сунет в руку, то ущипнет, то поцелует. Девушка была в отчаянии. Под гнетом этого назойливого ухаживания она чувствовала себя чуть не преступницей. Совестно уж очень. «Люди меня обласкали, одели, обули, а выходит, точно я вместо благодарности отбиваю». Пошла и рассказала все хозяйке. Вышел скандал. Жениху отказали, а Акулину тоже со двора долой, чтобы впредь застраховать хозяйских дочерей от опасной конкуренции. История огласилась, и в хороших купеческих домах Акулина места не нашла, пришлось спуститься пониже,